Вот как это получается. Предположим, мы назовем человека с закрытым анусом Энгусом, а его противоположность сценарного антагониста Ланой. Лана ищет Энгуса, и Энгус ищет Лану. Лана мгновенно узнает Энгуса, когда находит его, узнает по выражению лица. В ходе разговора она подкрепляет интуитивный вывод своего ребенка, постепенно раскрывая отношения и интересы Энгуса. Роль Ланы в сценарии Энгуса — нажать на переключатель. Антисценарий Энгуса требует держаться закрытым все время, но его сценарий — нечто совсем иное. Как бы он ни старался в соответствии с запретом родителей держаться закрыто, рано или поздно он ослабит бдительность, и тогда в действие вступит сценарий. В такой момент Энгус расслабляется. Именно этого и дожидалась Лана. Она нажимает на переключатель, и так или иначе Энгус оказывается «изнасилованным», в кавычках, и Лана завершает свою миссию. И пока Энгус старается держать анус на запоре, он снова и снова будет изнасилован. Так действует сценарий, если, конечно, Энгус не считает себя победителем. В таком случае он будет насильником, как некоторые финансисты, любители ануса. Таким образом, сценарный аналитик думает о сфинктере, чтобы понять, с кем он имеет дело. У пациента, который отказывается от своего сценария, все мышцы тела расслаблены. Например, женщина, которая до того всегда держала анус на запоре, перестает ерзать на стуле, а та, у которой всегда была напряжена вагина, не будет больше сидеть, плотно скрестив ноги и руки. Этими замечаниями об автократах за обеденным столом, которые учат своих детей, какие мышцы напрягать всю жизнь, мы заканчиваем обзор наиболее важных воздействий в позднем детстве и готовы теперь рассматривать следующий этап развития сценария.